Конечно, были личности, которые, как и всегда в этих случаях, старались подслужиться к этой особе, но они мало выигрывали через нее. Нельзя не отдать ей справедливости, что она была достойная женщина, заслуживающая уважения, в особенности в сравнении с другими того же положения. После кончины Николая Павловича эта особа тотчас же хотела удалиться из дворца, но воцарившийся Александр II по соглашению со своей августейшей матерью лично просил ее не оставлять дворца. Она и скончалась во дворце, которого не покидала с того времени. Но с этого дня она больше не дежурила, только приходила читать вслух императрице Александре Федоровне, когда ее величество была совсем одна и отдыхала после обеда. К себе самому император Николай I был в высшей степени строг. Вел жизнь самую воздержанную, кушал он замечательно мало, большей частью овощи, ничего не пил, кроме воды, разве иногда рюмку вина, и то, право, не знаю, когда это случалось, за ужином кушал всякий вечер тарелку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил, но и не любил, чтобы другие курили. Прохаживался два раза в день пешком обязательно, рано утром перед завтраком и занятиями, и после обеда, днем никогда не отдыхал. Был всегда одет, халата у него и не существовало никогда, но если ему не здоровилось, что, впрочем, очень редко случалось, то он надевал старенькую шинель. Спал он на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Его походная кровать стояла постоянно в опочивальне августейшей супруги, покрытая шалью. Вообще вся обстановка, окружавшая его личную интимную жизнь, носила отпечаток скромности и строгой воздержанности. Его величество имел свои покои в верхнем этаже Зимнего дворца, убранство их было не роскошно. Последние годы он жил внизу, под апартаментами императрицы, куда вела внутренняя лестница. Комната эта была небольшая, стены оклеены простыми бумажными обоями, на стенах несколько картин. На камине большие часы в деревянной отделке, над часами большой бюст графа Бенкендорфа. Тут стояли вторая походная кровать государя, над ней небольшой образ и портрет великой княгини Ольги Николаевны. Она в нем представлена в гусарском мундире полка, которого была шефом. Вольтеровское кресло, небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и его детей и незатейливое убранство, несколько простых стульев, мебель вся красного дерева, обтянута темно-зеленым софьяном, большое трюмо, около которого стояли его сабли, шпаги и ружье. На приделанных к рамке трюму полочках стояли склянка духов, щетка и гребенка. Тут он одевался и работал. Тут же он и скончался. Эта комната сохраняется до сих пор. 1888 год, как была при его жизни. Из воспоминаний баронессы Фредерикс. Исторический вестник, 1898 январь. Письмо Николая I брату великому князю Константину Павловичу. 6 июля 1826 года. Вот, наконец, доклад Следственной комиссии «Список лиц, преданных Верховному уголовному суду». Хотя все дело достаточно знакомо вам, я думаю, вы не без интереса прочтете обозрение, которое хорошо сделано, точно, и можно вполне прибавить отвратительно. Нельзя в достаточной степени возблагодарить Бога, что Он нас спас от всех ужасов, которые готовились для нас, и, что еще важнее, от всего ужаса покушения на нашего ангела. По-видимому, Богу угодно было позволить всему зайти как раз настолько далеко, чтобы все это сплетение ужасов и нелепостей назрело, и чтобы тем еще более наглядно показать вечно неверующим, что порядок вещей, который существовал и который столь трудно искоренить, рано или поздно должен привести к подобным результатам.